«При чем здесь он?» «Тебе нужно уехать оттуда немедленно. Я прошу тебя, не отказывайся от нашей помощи». «Анжелика, дорогая моя...» Голос Ирмы был мягким, как шелк. «Я уже большая девочка. Поверь мне, я разберусь. Все будет хорошо». «Ирма!» «Анжелика, давай закончим этот разговор. Я все решила. Теперь расскажи, как у тебя дела на работе?» «Спокойно, спокойно. Все правильно. Без злости, без криков. И в конце обязательно перевести разговор на ее дела. Пусть теперь Анжелика отчитывается, а не она». Так учил ее Ковальский. Но на этот раз его советы не помогли. «Если так, у меня нет выбора», – жестко сказала Анжелика. «Я звоню маме». Ирма побледнела. «Не надо». «Меня ты не слушаешь. Я не могу спокойно смотреть, как тебя засасывает в эту трясину. Может, хоть мама с папой смогут что-то сделать?» «Анжелика, я запрещаю тебе звонить им». «Пусть знают, имеют право». «Подожди, послушай». Еще 5 минут она уговаривала сестру, хотя понимала, что снова проиграла. Она сдалась в ту секунду, когда Анжелика упомянула родителей. «Приезжай и убедись, что Ковальский не мошенник и не сектант», – от безысходности предложила Ирма. Анжелика неожиданно задумалась. «Поговори с ним, Анжела. Я попрошу его разрешить тебе пожить здесь пару дней. Уверена, он не будет против». «И что потом?» «Если ты скажешь, что он обманщик, то я уеду с тобой». «Обещаешь?» «Честное слово», – с облегчением выдохнула Ирма. В трубке хихикнули. «Ты ж моя прелесть», – пропела Анжелика. «Ты моя лапушка. Я примчусь завтра. Позвони мне вечером и скажи, куда ехать». «Да-да», – согласилась обессилевшая Ирма. «Люблю тебя». «И я тебя тоже». Положив телефон, Ирма тяжело поднялась, чувствуя себя очень старой. «Нужно найти Анжея». Когда родители Ирмы и Анжелики окончательно осознали, что их старшая дочь талантлива, они обрадовались. Ирма прекрсно рисовала. Ее работы получали первые места на всех выставках. В 15 лет девочке доверили проиллюстрировать книгу сказок Андерсена. И книга тоже получила премию в Дании и в России. Все было хорошо и чудесно. Но родители не только обрадовались, но и обеспокоились. Их младшая дочь, Анжелика, ничем не выделялась. Она нормально училась в школе, но и только. Второй ребенок рос самым обыкновенным, совершенно непримечательным. Само по себе это не было плохо, но это было плохо с учетом способностей старшей сестры. Ирму хвалили, Ирму награждали. Известная художница еще старой советской школы взяла девочку под свою опеку. Про Ирму говорили, что она умница и талант, что у нее свой взгляд на мир. Про нее писали в журналах. Про Анжелику не говорили ничего. Не фотографировали для газеты, и съемочная группа воскресной утренней передачи приезжала в гости к Ахметовым не ради нее, а ради старшей сестры. Мама и папа желали добра обеим своим дочерям. За Ирму можно было не беспокоиться. Но что делать с младшей? Как жить девочке, которая все время находится в тени своей сестры? «Она будет закомплексована и несчастна», – сказала мама. «Она будет считать себя человеком второго сорта», – согласился папа. И они решили, если вышло так, что одному дано от природы многое, а другому не больше обычного, это нужно как-то уравновесить. Родители поговорили с Ирмой. Они объяснили ей, кому многое дано, с того многое и спросится. Раз вышла такая жизненная несправедливость, что у девочек разные способности, старшая должна помогать младшей. К концу разговора Ирма уяснила одно. Она виновата в том, что умеет рисовать. Родители, кажется, за что-то сердились на нее. Если бы на месте этой девочки был другой подросток, самостоятельный и волевой, затея родителей с треском провалилась бы. Но Ирма, чувствительная и ранимая, очень любила своих родных. Мама с папой сумели вбить в ее голову простую мысль: если Анжелике плохо, то виновата в этом старшая сестра. И девочка принялась изо всех сил искупать вину перед младшей. Родители вносили свою лепту. Если Ирма выигрывала конкурс, они принимались хвалить Анжелику и компенсировать нанесенную ей травму. Ведь та наверняка расстраивалась, осознавая свою бездарность. Если Ирму награждали, приз делился пополам. Иногда он доставался Анжелике целиком, потому что у старшей и так была радость победы. А что у младшей? Хотя бы материальное утешение. Поддерживая младшую дочь, родители незаметно забыли о том, что старшей тоже нужна поддержка. Со стороны казалось, что Ирме все дается легко. Но она, как вол, тащила на себе груз вины за свой талант. Анжелика росла в полной уверенности, что Ирма позаботится о ней лучше всех. И это было справедливо, ведь у Ирмы способности, а что у нее? В 19 лет Анжелика переехала в другую страну и попыталась жить самостоятельно. Но спустя всего год вернулась и больше не выпускала протянутую руку старшей сестры. Изредка она устраивалась на работу. Каждая попытка оканчивалась неудачей и моральной травмой. Начальник оказывался негодяем. Коллеги подсиживали Анжелику. И снова приходилось возвращаться домой, горюя о том, что у нее нет способностей. Иначе она рисовала бы себе пейзажики в мастерской и не думала о куске хлеба. Ирма выслушивала это и уходила, стыдясь самой себя. Того, что у нее есть мастерская. Что не нужно бежать к 8 на работу, терпеть мерзавца начальника и подлых коллег. Она осторожно предложила Анжелике деньги и была счастлива, когда сестра приняла их. Как-то само собой вышло так, что Ирма стала ежемесячно переводить на ее счет некую сумму. Этой суммы Анжелике хватало, чтобы не работать. Но на поездки и отдых денег было мало. Тогда Ирма стала брать сестру с собой. У нее часто проходили выставки в разных странах. Нелепо даже подумать, что она будет гулять по Флоренции, пока сестра сидит в пыльной Москве. Ирма с Анжеликой ездили вдвоем и отлично ладили друг с другом. Родители были счастливы, Анжелика тоже. А Ирму не терзали муки совести. Первый большой скандал случился, когда старшая сестра захотела выйти замуж. Ее избранник резко не понравился Анжелике. Маленький, плюгавенький, лысый. Ничтожество, а не мужчина. Ирма любила маленьких мужчин и сказала об этом сестре. Та притихла. Но за неделю до свадьбы принесла Ирме неоспоримые свидетельства измены ее жениха, фотографии, сделанные частным детективом. Ирма плакала, Анжелика тоже. «Пойми, я забочусь о тебе», – говорила она сквозь слезы. «Я не хочу, чтобы ты была несчастна. Он тебя не стоит, дорогая моя». Брак расстроился. Второй раз вышло еще хуже. Ирма мечтала об Англии. Дважды побывав в этой стране, она не могла выкинуть из головы мысли о ней. И однажды осторожно заговорила о переезде. «А как же мы?» – потрясенно спросила Анжелика. «Вы будете приезжать ко мне, а я к вам», – ответила Ирма. «Значит, ты хочешь нас бросить?» Не слушая оправдания сестры, Анжелика кинулась к родителям. Ирма так никогда и не смогла узнать от матери, что Анжелика рассказала им. Но отца увезли в больницу с инфарктом, а спустя всего 2 дня и мама слегла с сердечным приступом. Ирма металась по больницам, проклиная себя. Родители плакали и умоляли ее не уезжать. Разумеется, она осталась.